Камень был всего ордов трех в высоту, но с самого верха, да еще с седла, с высокого коня, площадь открывалась взгляду целиком до самых отдаленных уголков. Море голов в разнообразнейших шляпах, разноцветье мундиров, и повсюду флаги, вымпелы, гирлянды цветов и ярких бумажных фонариков. Украшения эти вмиг стали ненужными и нелепыми, но никто их, конечно, не успел еще убрать. И тишина, медленными волнами распространявшаяся все дальше. Когда эта тишина, молчаливое ожидание и тысячи глупо вытаращенных глаз стали невыносимыми, он поднялся на стременах. Хотелось сказать что-то большое и важное, но у него не было слов, и он никак не мог отыскать достойные слова. А если они были значительные и ценные, их никак не годилось орать во весь голос перед замершей толпой. И он закричал, не в силах избавиться от впечатления, будто обращается к кому-то одному: «Я, лорд Сварог, граф Гейр, король Фельстада, объявляю три королевства своим безраздельным и неотъемлемым владением, каковое намерен защищать от любого, дерзнувшего посягнуть на мои земли огнем ли, сталью или дерзкой стопой». Глава 16, предпоследняя. Сварог сидел на широком парапете, покачивал ногой и смотрел на реку, непривычно пустынную для этой поры дня. Мара сидела тут же, смотрела в другую сторону и развлекалась от души, выбирала из горсти медной мелочи монетку и, не прицеливаясь, запускала в кого-нибудь из благопристойных горожан, чинно гулявших по набережной неподалеку, неизменно попадая то по кончику носа, то по уху. Задетый невольно вздрагивал, щурился от боли, но продолжал променад, притворяясь, будто ничего не произошло вовсе, а на парапете никто и не сидит. Обижаться ему не полагалось по службе. Добрых три четверти гуляющего благонравного народа были тихарями из тайной полиции, приставленными к Сварогу для пущего бережения, а остальные наверняка иностранные шпионы, отнюдь не оставившие своим вниманием новоиспеченного короля, пусть и не состоящего в Виглавском ковенанте. Эта сюрреалистическая пастораль продолжалась довольно долго, терпение у Мары было железное, и она маялась от безделья, а господа шпики, как ни проклинали про себя судьбу, сойти с дежурства не могли. 24, — сказала Мара. Что? А я их считаю для разминки. Трое, скорее всего, были случайными прохожими. Ну, должны же и такие тут оказаться. Но за две дюжины тихарей ручаюсь. Сейчас пойду по второму кругу. Дай мелочи, у меня кончается.